Глава 4. Вся партия — череда ужасных неожиданностей. Сплошные сюрпризы, трюки, ловушки. Противницы бьются не на жизнь, а на смерть. Николь О'Коннор упивается каждым мгновением. Она уверена, что полностью владеет положением. Больше всего ей нравится то, о чем Моника не догадывается. В этом смертном бою у нее есть сильный скрытый козырь. Это мини-камера в повязке на глазу. Она подключена к смартфону, тот к спутнику связи, транслирующему их партию целому сообществу юзеров, поклонников шахмат. Она предложила им решать шахматную задачу под названием «Одна против всех». Тысячи шахматистов наблюдают благодаря камере Николь за происходящим на доске и решают голосованием, как лучше ответить на очередной ход черных. Результат голосования приходит на ее часы. Она считывает его на циферблате. Иными словами, с Моникой играет не сама Николь, а 13 тысяч страстных шахматистов, совместно определяющих, каким будет ее следующий ход. Моника полностью сосредоточена на шахматной доске и не обращает внимания на то, что Николь то и дело косится на свои часы. Вот и поглядим, что лучше для победы — одиночество или куча народу?